Мистер Дин снова постучал по крышке табакерки. Он увлекся предметом разговора и совершенно забыл, какое отношение имеет этот ретроспективный обзор к его слушателю. Он нередко и раньше находил повод поговорить на эту тему, и сейчас совершенно упустил из виду, что это не беседа за рюмкой портвейна. «Но, дядюшка», — чуть-чуть жалобно сказал Том, — «это как раз то, что бы я хотел сделать. Разве я не могу добиться успеха таким же образом?» «Таким же образом?» — повторил мистер Дин, внимательно глядя на Тома, словно прикидывая, чего он стоит. «Ну, тут надо выяснить еще кое-какие вопросы, мастер Том. Прежде всего, из какого ты сделан теста, и ту ли ты прошел обработку, что надо? Ну, вот что я тебе скажу. Твой бедный отец пошел по неверному пути, дав тебе образование. Это не мое было дело, я не вмешивался. Но вышло так, как я думал. Ты научился таким вещам, которые не дурны для молодого джентльмена, вроде нашего Стивена Геста, которому всю жизнь придется только одним заниматься, подписывать чеки, так что он может с таким же успехом держать латынь в голове, как и любую другую начинку». «Но дядя», — серьезно сказал Том, — «я не понимаю, чем латынь может мне помешать. Я скоро все это забуду, что за важность. Я должен был готовить уроки, когда учился в школе, но я всегда думал, что проку мне от них потом не будет. И я не очень-то старался». «Да, да, все это прекрасно», — согласился мистер Дин. «Но это не меняет того, что я хотел сказать. Латынь и прочую ерунду ты скоро забудешь, верно? Но что у тебя останется? К тому же это избавило тебя от грубой работы, и ты вырос белоручкой. А что ты знаешь? Начнем с того, что ты совсем не разбираешься в бухгалтерии, а считаешь хуже простого торговца. Тебе придется начинать с самой нижней ступеньки, если ты хочешь преуспеть в жизни. Что толку забывать науку, за которую отец платил столько денег, ежели ты не выучишься ничему другому?» Том изо всей силы закусил губу. Он чувствовал, что к глазам его подступают слезы, и готов был скорее умереть, чем заплакать. «Ты хочешь, чтобы я помог тебе устроиться?» — продолжал мистер Дин. «Что же, в этом нет ничего предосудительного. Я охотно для тебя что-нибудь сделаю. Но вы, теперешние молодые люди, думаете, что можно начать с легкой работы и веселой жизни? Вы хотите сесть на лошадь, прежде чем походите пешком? Ты должен помнить, что ты собой представляешь. Ты, парень 16 лет, не обученный никакому определенному делу. Вас таких ни на что негодных пропасть хоть пруд пруди. Ну, ты мог бы пойти куда-нибудь в ученики, например, к аптекарю. Там бы хоть твоя латынь пригодилась». Том хотел было заговорить, но мистер Дин движением руки остановил его. «Стоп! Послушай, что я тебе скажу. Ты не хочешь быть учеником, я знаю. Я знаю, ты хочешь быстро двигаться вперед, и тебе не по душе стоять за прилавком. Но если ты будешь переписчиком, тебе предстоит стоять за конторкой и целый день не видеть ничего, кроме пера и чернил. Это не сулит никакого будущего, и в конце года ты будешь не намного умнее, чем был в начале. Жизнь состоит не из одной только бумаги, пера и чернил, молодой человек. «Если ты хочешь продвинуться, ты должен знать, что она собой представляет. Самое лучшее место для тебя сейчас было бы в гавани или на товарных складах. Там бы ты узнал, что к чему. Но я уверен, тебе это будет не по вкусу. Там придется и померзнуть, и помокнуть, да еще толкнуть могут какие-нибудь грубые парни. Слишком ты для этого деликатный джентльмен». Мистер Дин замолчал и испытующе посмотрел на племянника. Не без внутренней борьбы Том ответил: «Я лучше буду делать то, что окажется полезным для меня в конечном счете, сэр, и примирюсь с тем, что неприятно сейчас». «Неплохо, если только ты выдержишь до конца. Но ты должен помнить, мало ухватиться за веревку. Нужно тянуть и тянуть. Вы, парни, у которых пусто в голове или в кармане, ошибаетесь, когда думаете, что скорее чего-нибудь добьетесь, если попадете на место, где не испачкаете ручек, чтобы продавщицы из магазинов могли принимать вас за важных джентльменов. Я не так начинал, молодой человек. Когда мне было 16, моя куртка пахла смолой, и я не боялся взять в руки головку сыра. Вот почему я ношу теперь тонкое сукно и сижу за одним столом с хозяевами лучших фирм в Сент-Оге». Мистер Дин постучал по табакерке и расправил плечи. Казалось, он даже несколько раздался вширь под своим жилетом с выпущенной поверх цепочкой от часов. «А сейчас у вас нет, дядюшка, какого-нибудь свободного места, для которого я мог бы подойти? Мне бы хотелось сразу взяться за работу», — сказал Том дрогнувшим голосом. «Погоди, погоди, спешить некуда. Ты должен иметь в виду, что если я устраиваю тебя на место, для которого ты еще молод, только потому, что ты случайно мой племянник, то я за тебя отвечаю. И никаких других оснований, кроме того, что ты мой племянник, пока нет. Ведь еще надо посмотреть, выйдет ли из тебя толк». «Надеюсь, я не опозорю вас, дядюшка», — сказал Том с обидой, естественной для мальчика его лет, когда он убеждается в малоприятной истине, что на него не очень-то спешат положиться. «Я слишком дорожу своим добрым именем». «Славно сказано, Том, славно сказано. Так и надо смотреть на вещи, и я никогда не откажу в помощи тому, кто сам знает себе цену. Я сейчас присматриваюсь к одному юноше, ему 22 года. Я посодействую ему, как смогу, у него есть хватка. Но он зря времени не терял. Первоклассный калькулятор. В одну секунду может сказать, какому кубическому объему соответствует такой-то вес любого товара. А на днях надоумил меня насчет нового рынка сбыта шведской кроны. Удивительно хорошо разбирается в товарах этот молодой человек». «Я, пожалуй, сразу возьмусь за бухгалтерию. Да, дядюшка?» — сказал Том, стремясь доказать свою готовность сделать все, что в его силах. «Да, да, это не помешает. Только... А, Спенс, вы вернулись. Ну, Том, сейчас я тебе больше ничего не могу сказать, и мне пора снова приниматься за работу. До свидания. Передай привет матери». Мистер Дин дружески протянул ему руку, показывая, что разговор окончен. И Том не осмелился задать ему больше ни одного вопроса, особенно в присутствии мистера Спенса. Он вышел на улицу. Было по-прежнему сыро и холодно. Ему нужно было зайти к дядюшке Глегу насчет своих денег в банке. И к тому времени, когда он двинулся в обратный путь, Туман сгустился еще больше, и в двух шагах уже ничего не было видно. Но когда он снова шел по Ривер-стрит, его внимание привлекли слова «Дорлкоутская мельница», написанные крупным шрифтом на афише, выставленной в витрине магазина. Казалось, ее поместили там нарочно, чтобы она бросилась Тому в глаза. Это был перечень вещей, поступающих на следующей неделе в продажу с аукциона. Том прибавил шагу, чтобы поскорее выбраться из города. На обратном пути Том уже не строил планов относительно далекого будущего, он только чувствовал тяжесть настоящего. Ему казалось несправедливым, что дядюшка Дин не доверяет ему. Не увидел с первого взгляда, что Том справится с любой работой, в чем сам Том нисколько не сомневался. Похоже на то, что ему, Тому Талливеру, вряд ли удастся занять заметное место в обществе. И в первый раз у него упало сердце при мысли, что он действительно ничего не знает и очень мало умеет. Кто этот достойный зависти юноша, которому ничего не стоит в одну секунду сказать вам кубический объем любой вещи и который вносит предложение насчет шведской кроны? Шведская крона. Том был всегда очень доволен собой, несмотря на то, что он не умел доказывать теоремы и переводил «Nunc illas promitte viras», как «теперь обещайте этим людям». Примечание. «Теперь приложите эти силы». Конец примечания. Но тут он вдруг почувствовал себя в невыгодном положении из-за того, что знает меньше другого. Наверное, с этой шведской кроной связана куча вещей, которые, зная он их, помогли бы ему добиться успеха. Да, куда легче играть важную роль, имея горячего скакуна под новым седлом. 2 часа назад, когда Том шел в Сент-Ок, он видел отдаленное будущее как заманчивую песчаную отмель, которую отделяет от него узкая полоса гальки. Он был на поросшем травой берегу и надеялся быстро оставить гальку позади. Но теперь в ноги ему врезались острые камни, полоса гальки стала шире, а песчаная отмель почти совсем скрылась вдали. «Что сказал дядюшка Дин, Том?» — спросила Мэгги, беря Тома под руку, когда он угрюмо стоял на кухне, греясь у огня. «Обещал он тебе место?» «Нет, не обещал. Он вообще не обещал мне ничего определенного. Он, по-видимому, думает, что мне не получить хорошего места, я слишком молод». «Но он разговаривал с тобой любезно?» «Любезно? Да какое это имеет значение? Пусть бы говорил как угодно, лишь бы дал мне работу. Но все так досадно и неудачно. Я все эти годы учил латынь и прочие глупости, а мне это совершенно ни к чему. И теперь дядюшка говорит, что я должен взяться за бухгалтерию и калькуляцию и еще что-то в этом роде. Он, видимо, считает, что я ни на что не годен». И Том, горько сжав губы, уставился в огонь. «Ах, как жаль, что здесь нет Домини Сэмпсона», сказала Мэгги, которая не могла отказаться от шутки даже в грустную минуту. Примечание. Домини Сэмпсон – один из персонажей романа Вальтера Скотта «Гай Мэннеринг». Конец примечания. «Если бы я занималась с ним бухгалтерией, двойной и итальянской, как Люси Бертрам, я могла бы выучить и тебя, Том». Примечание. Люси Бертрам – персонаж из того же романа. Конец примечания. «Ты выучишь, ну еще бы, другого от тебя не услышишь», – рассердился Том. «Том, милый, я просто пошутила». — сказала Мэгги, прижимаясь щекой к его плечу. «Ну, Мэгги, вечно у тебя одно и то же», — проворчал Том, хмурясь, как всегда, когда хотел выказать справедливую строгость. «Вечно ты задираешь передо мною нос и ставишь себя выше всех. Я уже несколько раз хотел сказать тебе об этом. Ты не должна была так говорить с тетушками и дядюшками и могла предоставить мне позаботиться о матери и о тебе, а не выскакивать вперед. Тебе кажется, что ты знаешь все лучше всех, а сама почти всегда не права. Я получше во всем разбираюсь, чем ты». Бедный Том. Ему только что пришлось выслушать нотацию и проглотить не одну горькую пилюлю. Он искал случая поднять себя в своих глазах, а тут можно было с полным основанием сорвать на ком-то сердце. Мэгги вспыхнула, и губы ее задрожали. В ней боролись разноречивые чувства, возмущение и любовь, благоговейный трепет и невольный восторг перед его столь твердым и непреклонным характером. Она молчала. С языка ее рвались злые слова, но она проглотила их и, наконец, промолвила. «Ты часто думаешь о том, что я важничаю, когда у меня этого и в мыслях нет. Я вовсе не хочу ставить себя выше всех. Я знаю, вчера ты вел себя куда лучше, чем я, но ты всегда так со мной резок, Том». В ней снова поднималось негодование. «Нет, я не резок», — сурово и решительно произнес Том. «Я добр к тебе и всегда буду добрым. Я всегда буду о тебе заботиться. Но ты должна меня слушаться». Тут в комнату вошла мать, и Мэгги выбежала, чтобы подступающие к горлу слезы не вырвались наружу, прежде чем она будет в безопасности у себя в комнате. Это были очень горькие слезы. Все-все относились к ней так жестоко. Ни от кого она не слышала доброго слова, не видела нежности. Никто не жалел, не баловал ее, как в том воображаемом мире, который она создавала в мечтах. В книгах все были милые и ласковые. Им доставляло удовольствие сделать другого счастливым, и не в постоянных попреках выражалась их доброта. Но действительный мир, Мэгги чувствовала, был далеко не таким приятным. В этом мире люди лучше всего относятся вовсе не к своим родным, которых они якобы любят. А если в жизни нет любви, что еще остается в ней для Мэгги? Ничего, кроме нужды до мелких огорчений матери, да еще, может быть, надрывающей сердце детской беспомощности отца. Нет, печали безнадежнее, чем печаль ранней юности, когда душа наша полна порывов, а опыт прошлого, опыт жизни других людей еще не может служить нам поддержкой. Те, кто смотрит со стороны, слишком легко относятся к этим юношеским терзаниям, как будто их способность заглядывать в будущее может осветить настоящее для слепого страдальца. Девочку в коричневом платье, с глазами покрасневшими от слез и откинутыми на спину толстыми косами, что сидела у постели больного отца, глядя на унылые стены печальной обители, ставшей теперь средоточием ее мира, переполняли нетерпеливое стремление ко всему прекрасному и радостному и страстная жажда знания. Ее ухо старалось уловить сказочную музыку, которая, так и не приблизившись, замирала вдали. Ее томила глухая, неосознанная тоска почему-то, что связывала бы воедино все удивительные впечатления этой непостижимой жизни и помогло ей найти свое место в ней. Нечего удивляться, что такое противоречие между внутренним и внешним миром приводит к мучительному душевному разладу.